Глава 42. И вот мы в кургане. Соскользнули по веревкам, у каждого за плечами мешок с пожитками, нас сопровождало несколько тварей с равнины. Еще больше прилетит после того, как мы подготовим безопасный лагерь. Главный менгир распорядился, чтобы к нам сбросили пару его дружков с гранитными сердцами. «Нужна быстрая связь», — сказал он. «Это само собой. А еще им нужно, чтобы исполнилась воля бога дерева». «Откуда вышли, туда и вернулись», — проговорил ворон, едва наши ступни коснулись земли. После опала он маленько ожил. И даже не маленько, рядом со мной почти тот же старый добрый ворон, с которым я когда-то познакомился в кургане. «В стужу и сырость», — проворчал я. Уходили мы отсюда в конце зимы, а теперь зима подкрадывается снова. Листва уже опала, со дня на день зарядит снег. «Давай не будем тут дурью маяться, сделаем дело и свалим». Ворон хохотнул. «Разве удержишь на ферме того, кто повидал город?» «Поменьше шутить, пожалуйста», — подал голос Боманс. «Мы еще не убедились в том, что здесь нет имперцев». Он был прав лишь отчасти. Мы не осмотрели окрестности собственными глазами, но наши помощники уже доложили, что на 5 миль во все стороны не обнаружено ничего крупнее кроликов. Я был склонен им верить. В таком деле, как разведка, на детищ равнины страха можно положиться. Однако Боманс не успокоился, пока не сотворил какое-то колдовство. Лишь после этого он позволил нам заняться хозяйством, и мы развели огонь. Проснувшись с первыми лучами, мы позавтракали какой-то остывшей дрянью, а потом разделились. Я взял на себя места, которые знал лучше всего – городок и казармы гарнизона. Ворон вызвался осмотреть лес. Само кургание досталось Бомансу. И было очень похоже, что он не намерен усердствовать в поисках. Заберется туда, в самую середку, и придавит ухо. Тварям с равнины было предложено заниматься, чем они пожелают, если что-нибудь обнаружат, сообщить нам. Понять, что случилось с городом, было несложно, мне хватило беглого осмотра. Там не осталось ничего, кроме костей. Я походил по руинам, покопался в зале, надеялся разыскать что-нибудь полезное. Тошно, конечно, но терпимо. Потом вернулся в лагерь. Боманс оказался почти там же, где я его оставил. Глаза все так же закрыты, но он не спал, а ходил, мелкими детскими шажочками. Шевелится, и на том спасибо. Возвратился ворон. «Ты уже управился?» «Ага. Что-нибудь нашел?» «Тьму тьмущую костей. Хватит на целую армию скелетов». «Расстроился?» «Всех этих парней я знал». Он хмыкнул и умолк. Ворон бывает нормальным человеком. В перерывах между приступами жалости к себе. Похоже, убивали хромой и пес Жабодав, но после них здесь еще кто-то побывал. Прошли с частым гребнем, как мамаша по вшивым детским кудрям. Ничего маломальски ценного не оставили. Подумав над моими словами, ворон спросил. «Вообще ничего?» «Обглодали городишко, как собака, косточку». «Это повод заглянуть в весло. Но они, наверное, взяли только то, что могли унести на себе, а такой караван в глаза не бросается». Разве что по возвращении устроили пирушку на радостях. Но тогда бы они сразу угодили в нежные руки имперцев. Подошел Боманс. Пока он заваривал чай, ворон сообщил, что обнаружил места двух стоянок. Должно быть, там жили интересующие нас люди. Может, и валялось что-нибудь на этих стоянках, но имперцы добрались туда раньше нас. Если взяли след, добавил Боманс, то клин уже у них. Камни доставили новость, которая нас не обрадовала. Похоже, в весло прибыла пара крупных имперских шишек, и клин им нужен, чтобы еще больше подняться в статусе. «Ты что-нибудь узнал?» — спросил ворон. «Немного», — ответил Боманс. «Похитителей, судя по всему, было четверо. Затея им удалась, потому что дерево воевало с псом Жабодавом. Оно не сочло людей опасными и не догадалось, зачем его забрасывают палками. Думало, пытаются оскорбить». «Палками?» — переспросил я. «Дерево завалили хворостом до самой макушки и подожгли». «Богу не обязательно быть слишком умным», — пробормотал ворон. «Теперь мы их точно поймаем», — ухмыльнулся я. «С чего вдруг?» Боманс никогда не понимал шуток. «Всего-то и нужно найти 4 парней с занозами в ладонях». Боманс скривился, ворон хохотнул и спросил. «Мы хоть что-нибудь знаем об этих людях?» «Мы даже не знаем наверняка, что это люди». «Отлично». «В вопросе, кто, нам продвинуться не удалось, но что мешает поработать над вопросом, когда?» — предложил ворон. «Установить какие-то даты, хотя бы приблизительно, а потом выяснить, кто куда перемещался в эти дни». Мне эта идея показалась слабой, о чем я и сообщил ворону. Даже если бы весло не подвергся нападению, и в нем не погибла половина жителей, а вторая половина не свихнулась потом... «Все, забудь! Слышь, колдун, что толку нам здесь торчать? Может, переберемся в весло и попытаемся их выкурить?» «Пока нет донесений наших союзников, обитателей равнины страха, я рискну сделать осторожное предположение, что мы зря тратим здесь время». Диковинные союзники так ничего нам и не сообщили. Вечером мы взобрались на спину нашего вонючего летуна и отправились в путь, рассчитывая позавтракать в весле. Впервые за несколько месяцев у меня появилась надежда поесть по-человечески.